Микола. Билый проводил взглядом удаляющийся автомобиль с другом и перекрестил его. Портье в холле гостиницы заискивающе улыбнулся, предлагая чай в номер. Микола отказался. Поднявшись к себе, он прочитал вечерние молитвенные правила и, наскоро умывшись, лег в постель. Мысли о Михасе упрямо лезли в голову, но Билый, стараясь ни о чем не думать, закрыл глаза и незаметно для себя провалился в глубокий, здоровый сон. Глава 11. Прохор невнятно бубнил, в подробностях рассказывал, сколько малинового варенья в имении наварили в том году, они и соседи, и делал прогнозы, удастся ли в этот год снова всех одолеть, да получить золотую медальку, на радость маменьке. Прогнозы были неутешительные. Соседи агронома из Воронежа пригласили и строили каверзные планы. Зато яблони на спас должны уродить. Небывалый урожай ожидается. Уж сидра-то они попьют от души. Пальцы старика любовно гладили револьверные коробки, складывая их в саквояж, к доброму старому Смит-Вессону. Иван, практически не слушая слугу, кивал не в попад, мычал и чистил стволы своей любимой охотничьей двустволки Зауэр 12-го калибра. В мыслях он был далеко. Его не тревожил ни ночной отход судна, ни предстоящая экспедиция и невзгоды, с ней связанные. И даже Кавказ казался каким-то зыбким и нереальным будущим. В голове проносились образы красивых женщин, улыбающейся Лизоньки, загадочной турчанки Маляки. «Стало быть, на охоту отбываете?» – многозначительно сказал Прохор, явно подсказывая какую-то важную мысль. «Так маменьке и сказать, а то давайте сами». Суздалев отвлекся от ружья. «И слушать опять про бал и женитьбу? Нет уж, уволь, старик, нельзя без благословения». Слуга посмотрел с укором. «Так не на войну же», — озлобился сразу граф. «Добуду медведя и вернусь. А как задержитесь, ваше сиятельство? Мне же ответ держать». Не в первый раз Суздалев пожал плечом и любовно погладил любимое гладкоствольное оружие. Курковая двустволка Зауэр 12-го калибра была оснащена самым прогрессивным в то время ударным механизмом, подкладными замками на боковых пластинах с боевыми пружинами перед курками. Характерная особенность – торец крепежной пружины на переднем мысу замочной пластины. Запирание блока стволов в колодке типовое для многих двустволок Зауэр, нижняя двойная рамка системы Пурди и верхний поперечный болт системы Грейнер. Ружье украшала очень красивая серебряная гравировка с растительным орнаментом. Производила такие гладкостволы старейшая в Германии фирма J.P. Sauer Sohn, созданная в городе Зуле в 1751 году. Зауэр являлась отличным конкурентом всем бельгийским ружьям, но больше была куплена из-за орнамента, за который Ваня, по доброте душевной, переплатил на 50 рублей дороже. И ружьишко обошлось почти в состоянии, в целых 200 рублей. Прохор тяжело вздохнул, зная истину, но решил промолчать, и, кажется, правильно. «Не вздыхай, старче», — нравоучительно сказал граф, захлопывая ружье. Барин весело смотрел на старика. Было в коллекции бельгийское оружие, однако в поход захотелось взять именно Зауэр. Николай должен был непременно оценить орнамент. «Коньяка 3 бутылки, лучшего», — ворчал слуга. «Ну кто на охоту со своим коньяком собирается? А папирос зачем там много? Да спасу-то хоть вернетесь?» Жалобно протянул старик. «Непременно. Еще раньше вернусь, так маменьке и скажи». «Да скажу, скажу», — отмахнулся старик. «Вы, Иван Матвеевич, когда медведя валить станете, непременно еще 2 патрона во рту держите, чтоб не рисковали там понапрасну. Знаю я вас, собаки-то хоть и справные, лучшие», — закивал Иван. «Не двигайтесь сразу после выстрела, пущай на собаку кинется, тогда и добивайте. Старик, я на охоту иду, а не ты, за конюшней присматривай, совет лишним не бывает». Прохор был категоричен, когда захлопывался квояж. «В часовню домашнюю бы надо сходить, помолиться на дорогу». «Ну, Прохор, помолился я уже, чую, еще надо, что поделать, не отстанет старый». Благо часовенка на первом этаже находилась. Молились на старую икону святого Николая, покровителя всех путешественников и моряков, любимая младшего брата. Кстати, пришлась. Чудотворец смотрел испытующе, держа в руке Евангелие. За плечами у святого, Иисус Христос и Божья Матерь. Считалось, что оба Николы, и зимний, и вешний, устанавливают погоду. В народе говорили: «Придет Никола, и тепло будет. Ну, а если на праздник пойдет дождь, то это станет почитаться как великая Божья милость». Вспомнился Билый, что сейчас делает, что тревожит казака, чем занимается. «Пора», — не любил граф прощания. Слугу обнял, стоило тому в коляску саквояж уложить. Мельком глянул на окна маменькиных комнат, перекрестился и живо запрыгнул в экипаж, так что рессоры, скрипнув, наклонились. «Трогай», — коротко приказал извозчику. Прохор рядом побежал, посмотрел на него, в сердцах хлопая по коленке. «Да чтоб тебя, старый, околеешь же, два патрона во рту держите», — советовал сразу запыхавшись старый дядька. Одной рукой он крестил барина, другой крепко держался за скобу в коляске. «Чтоб поперед собаки не лезли, знаю я вас, Прохор», — рявкнул граф. Рука старика разжалась, и Иван обернулся. Слуга продолжал его часто крестить и шевелить губами, махнул рукой, улыбаясь. «Годков 20 старику скинуть, и непременно бы с собой взял, а так пусть при маменьке остается». Билый был в своем репертуаре, даже не удивился, когда увидел. Нет, чтоб просто руководить погрузкой ящиков с консервами, сам таскал в трюм тюки и улыбался, довольный. Наверное, место уже им получше нашел, самое сухое, да из каюты кого-то выселил, выбирая иллюминатор почище. Суздалев невольно залюбовался казаком, сколько дружны, да что там дружны, побратимы, почитай, но вот чтобы так, со стороны наблюдать за этим проворным сыном гор и видеть, как под его короткими и четкими командами все спорятся. Красота, истинное удовольствие наблюдать за всем происходящим. Стоя на причале, рядом с саквояжами и ружьем в чехле, раскурил папироску, затянулся глубоко, медленно, с каким-то особенным наслаждением выпустил дым, улыбнулся. Микола, покрикивая на грузчиков, принюхался к дыму, признавая знакомый запах, глянул за борт, хмыкнул. «И чего встал, родимый? Сейчас поднимусь», — небрежно махнул рукой Иван. «Курю, не торопись, за саквояжами твоими пришлю человека, а сам ступай к канатной бухте. Видишь, Николай указал направление. Зачем еще?» — удивился Суздалев. «Да барышня тебя там дожидается. Говорят, уже часа четыре. До меня пришла, от чая с лимоном наотрез отказалась. А я такие бублики купил, Ваня, три связки». Не удержался. «Бублики, это хорошо», — сказал задумчиво граф и неторопливо зашагал вдоль судна к канатным бухтам. «Барышня, интересно, возле старой канатной бухты, от порывов ветра укрываясь зонтиком, стояла молодая женщина в строгом сером костюме до пят. Изящная ладонь терзала знакомый редикюль. Девушка явно волновалась и отчаялась в своем ожидании. Госпожа Синичкина, улыбаясь, окликнула кушерку граф. Девушка вздрогнула, слегка покрылась румянцем, глянула испуганно из-под зонтика, не смогла еще справиться с волнением, задышала. «Что ж вы, сударыня, от бубликов отказываетесь? Николай Иванович, сослуживец мой, плохого не предложит, а я, Иван Матвеевич, к вам пришла, вижу», — вздохнув, признал Иван. Синичкина не заметила. «Не стоило вам, право слово, не достоин я. Вы, Иван Матвеевич, не наговаривайте на себя, я вам все равно не поверю. Человек вы благородный, в помыслах и поступках своих чисты, моей слабостью не воспользовались, а значит, тоже полюбили меня, как и я вас с первого взгляда. Я в людях хорошо разбираюсь, вы мне подходите, дождусь вас с похода, и поженимся». «Сударыня», — растерянно протянул граф, не привыкший к такому женскому напору. «Где потупленный взгляд, воздыхание, нерешительность?» Акушерка шла напролом, гонимая метлой прогресса. «Сколько надо, столько и буду ждать», — решительно сказала Синичкина. «Да хоть 2 года, а если 5, Суздалев взял в себя в руки. Теперь ситуация его забавляла, с трудом скрывал улыбку. Акушерка задумалась, потом медленно кивнула. 5 тоже смогу, но в Париж уеду учиться. Туда за мной приедете, найдете?» «Найду», — согласился Иван, кивая. «Теперь обнимите меня крепко и немедленно поцелуйте». «Так ведь», — нерешительно сказал граф, явно играя, — «до свадьбы нельзя». Синичкина ничего не замечала, подалась вперед. «Можно, я настаиваю». Именно этот момент и поймал казак Билый, случайно выглянувший из-за борта посмотреть, как там дела у друга. Потом стояли вместе, держась за борт, и смотрели, как Синичкина, не переставая, машет платком уходящему в плавание судна. «Долго с пирса не уходила. Для тебя, Ваня, черти отдельный котел готовит», — вздохнув, сказал Николай. «Да нехай», — явно дурачись, отозвался Суздалев. Глупая улыбка графа заставила казака нахмуриться. «Еще это нехай, ведь явно дразнится односум. Опять кого-то обманул», — казак вздохнул. «И что они в тебе находят? Ты даже в седле толком сидеть не умеешь. Может, я медом намазан?» — широко улыбаясь, предположил Суздалев. «Сказал бы я, Чем ты намазан? Да боюсь, стреляться захочешь. Пошли обживаться, каюту покажу, с соседями познакомлю. Заморосил мелкий дождь. Граф посмотрел в свинцовое небо, в дорогу. Хорошо. Потом до него дошло, и Суздалев нахмурился. С какими соседями? Храни Господь. Казак перекрестился, глядя на далекие золотые купола. С друзьями нашими будущими, знатной шляхтой, все как ты любишь, Ваня. Граф неопределенно хмыкнул и посмотрел на полотна развернувшихся парусов, решил блеснуть знаниями. Красота какая, Николай Иванович, а ведь наше судно настоящая бригантина, верткая больно, проворчал казак, не шибко похоже. Да я тебе говорю, бригантина, спор услышал стоящий на верхней палубе капитан, пыхнул трубкой, отпуская вахтенного офицера выполнять распоряжение. Посмотрел на спорящих добровольцев, решил вмешаться. Не спорьте, господа, судно сконструировано как полярное, но было решено установить 3 мачты и оснастить как марсельную шхуну, то есть тут, помимо косых парусов, на фок-мачте установлены 2 ребри фока и топселя. Понятно, что марсельная шхуна чем-то похожа на бригантину, так что ваши познания для сухопутного офицера, ваше сиятельство, похвальны. Тут Суздалев не удержался и стукнул белого локтем, что не укрылось от капитана, и тот улыбнулся. Но наша шхуна все же построена по индивидуальному заказу и нетипично. «Мм», — протянул казак, «брипфок, значит». Во взгляде его медленно вырастали знаки вопроса. «Вы же понимаете, чем полярное судно отличается от остальных?» Как бы невзначай поинтересовался старый капитан, видя чужую реакцию. «Понятно. Самое важное в полярном судне — его способность выдерживать давление льда». Поэтому здесь вы видите борта более округлой формы, чтобы давление льдов выжимало его всегда на поверхность. Давление, неуверенно переспросил граф, кажется, начинающий понимать, что его действительно ждет впереди. Приключение все меньше и меньше начинало походить на увлекательное путешествие. Опять же соседи, пускай с именитыми фамилиями, но жить и делить с ними каюту, с трудом представлялось. Оставалась большая надежда на иллюминатор, чтобы смотреть на море и думать в минуты уныния. Капитан вздохнул, рано или поздно такой разговор мог возникнуть. Господа ему определенно нравились своей нетипичностью и напором, поэтому он снизошел до рассказа и краткой экскурсии по судну. Парусное вооружение было принято как у марсельной шхуны. Из-за довольно высоких мачт дозорная бочка оказалась на высоте 32 метров над уровнем моря. Стоячий такелаж был из стальных тросов, бегучий, пеньковый. На юте располагался ходовой мостик, и до борта он был соединен с бизань-мачтой. Имелась также палубная надстройка, в которой располагались штурманская рубка и маленькая каюта с дополнительной печкой. Шхуна-звезда имела 2 сплошные палубы, причем вторая шла на уровне ватерлинии, где давление льдов было сильнее всего. Однако над машинным отделением бимсы полупалубы располагались на уровне почти метра выше ватерлинии, для более удобной установки котла и паровой машины. Судно имело небольшие размеры, таким было легче маневрировать во льдах, и в случае сжатия льдами оно легче выжималось кверху. Шхуна имела повышенный запас прочности, но было не очень удобным и устойчивым для морского плавания. Но вы же понимаете, господа, что мы не на прогулку собрались, тем более воды будут забиты льдом. Тут главная прочность. Но, пока мы не доберемся льда, будет немного качать. Вы ведь не страдаете морской болезнью, это почти как в седле. Друзья промолчали, слушая дальше. Теперь от знаков вопросов округлились глаза у графа. Капитан вел их по шхуне. Прошу, господа, познакомлю вас с нашей лисицей. Старый моряк улыбался, видя, как односумы зашушукались. У вас есть корабельный питомец, и эта лисица, не выдержал Ваня, задавая вопрос. В его понимании кошка куда ни шло, но лесная рыжая хитрунья на полярном судне – нонсенс. «Да», – подтвердил капитан, – «и самая красивая во всем Северном флоте». Заглянули в штурманскую. Оказалось, под лисицей капитан подразумевал искусно вырезанную вахтенную доску, ярко окрашенная, с затейливой резьбой, в виде Нептуна, русалок и прочей морской нечисти. Тут Билый не выдержал и покривился, крестясь. Ваня чуть слышно усмехнулся. Она являлась обычным навигационным предметом на судне. На русских судах ее называли лисица, но в ходу были такие названия, как вахтенная доска или траверса. Благодаря такому устройству неграмотные рулевые могли отмечать сведения, необходимые для прокладки пути судна. В доске было просверлено множество отверстий, в которых закреплялись стержни. Верхняя часть лисицы, выполненная в виде диска, имела 32 сектора, аналогично секторам компаса. Каждый сектор имел по 8 отверстий, расположенных радиально. Набор из 8 стержней закреплялся в центре диска. Каждые 30 минут вахтенный офицер сверял курс по компасу и вставлял стержень того сектора, который соответствовал курсу движения корабля. Через 4 часа происходила смена вахты, и стержень, установленный 4 часа назад, вставлялся в новое отверстие. Потом операция повторялась. В конце своей вахты офицер мог легко просчитать расстояние, пройденное шхуной. Дополнительный участок вахтенной доски позволял вести счет вахтам и был для опытного капитана незаменимым навигационным прибором. Стоило на него только бросить мимолетный взгляд, который к тому же никак не зависел от погоды. Дошла очередь до кают. 10 человек рядового состава располагались в жилых помещениях на корме. Все каюты были теплоизолированы, из новшества была воздушная прослойка в 1 фут, заполненная крашеной пробкой. В трюмах были навешаны потолки, изолированные пробкой и картоном для уменьшения конденсации влаги. Все каюты были единообразно оборудованы. Узкие койки-диваны вдоль стены, запирающиеся шкафы и книжные полки. Отапливались жилые помещения печками в обеих кают-компаниях. Выходы из кают-компании были снабжены тамбурами, которые шли по обеим сторонам камбуза. Каждый тамбур закрывался 4 дверями. У передней переборки салона между тамбурами располагался длинный диван, перед которым стоял общий обеденный стол. В трюме рядом с машинным отделением устроен отсек для ездовых собак, если вам интересно. А там, капитан указал жестом на кормовой отсек, моя каюта. Если вдруг срочно понадоблюсь, знаете, где искать. Да, я вам говорил, что судно построено по индивидуальному проекту. В целях некоторой экономии наша экспедиция носит не только спасательную функцию, но и исследовательскую. Так вот, всей научной деятельностью в нашей экспедиции занимается знакомый вам профессор Ледовский. Для него отведены 2 отдельные каюты, одна из которых оборудована вполне современной лабораторией. Теперь уже у обоих друзей глаза округлились от удивления. Капитан, заметив это, добавил, но настоятельно не рекомендую приближаться к владениям профессора. Ученые, натуры ранимые, порой вспыльчивые. Лучше излишне не волновать нашего светилу русской географии. Кесарю Кесарева, негромко произнес Микола. Вроде того, согласился капитан и, указав жестом, добавил, пожалуйте, господа, покажу вам каюты для членов команды. В каютах были оборудованы потолочные иллюминаторы, которые давали естественное освещение. В него как раз, задрав голову, и смотрел граф, как только дверь их каюты капитан любезно открыл перед ними. Видя недовольную мимику сиятельного лица, старый моряк, добродушно улыбаясь, поспешил откланяться. «Ну, вот мы и дома, вонятка», как можно ласковее сказал казак, «весьма нормальные условия». По правому борту поляки заняли диваны. «Наши эти», Билый кивнул на диваны, где стояли саквояжи графа. «Наверх, ваше сиятельство, полезете, ближе к иллюминатору, чтоб на звезды смотреть да вздыхать и печалиться, или внизу займете место, чтоб к ведру быть ближе», Билый хитро прищурился. Иван посмотрел на него, пытаясь разгадать, что подразумевает друг. Гальюн капитан тоже показал, холодно заметил Суздалев, не принимая игривого тона. Незакрытая дверца шкафа со скрипом распахнулась, и сразу словно кто-то чужой и невидимый дыхнул мышами, крысами, плесенью и смертью. Романтично, сквозь зубы добавил граф, оценивая, так ведро понадобится для других нужд. Судно покатое, я тебе сразу сказал, пока до льдов дойдем, помучаемся. Ну, а если в шторм попадем? Казак многозначительно примолк, явно что-то просчитывая наперед. «Да ладно тебе», — отмахнулся граф. «Шторм, скажешь тоже, минует нас. Посмотришь, где соседи, что за люди, совсем юнцы не обстреленные. Подпоручик Заславский и подпоручик Лещинский. В кают-компании, где же еще, господа пить начали, еще мы не отошли, за экспедицию, так сказать, нас звали. Пойдем, или чай с лимоном и на боковую, бублики попробуешь». Что я, зря покупал, надо сходить, ненадолго, все-таки мы теперь команда. Казак поднял бровь, сходить можно, только спирт не дам, он для обмена. Нам лайки нужны породистые, а не те, что в загонах видели. Вот ты прижимистый, Николай Иванович. Я, дальновидный, Билый поднял перст вверх. Ладно, коньяк есть, ради знакомства пожертвую бутылку. За временем следить ты будешь, на том и порешили. Так Билый и не понял, чему больше добровольцы обрадовались. их появлению или новой бутылке старого коньяка. Однако выпили ее без ссор, послушали речь капитана, который пришел со своим старпомом, передав извинения профессора Ледовского, который не покидал своей лаборатории ни на час. Поулыбались несмешным шуткам поручика Паца, который детально и в лицах рассказал, как получил свой сабельный удар юнцом на дуэли, отстаивая честь знатной польской фамилии. Казак покивал, соглашаясь, если бы он так ударил, то вместе с головой развалил бы по пояс, а так детишки просто потешились, и один теперь гордился кривым шрамом. Выступил и старший добровольческого отряда капитан Малиновский. Он горячо поприветствовал новых членов отряда, с удовольствием выпил старого коньяка, но глаза постоянно тупил, отводил в сторону и губы кривил в надменной усмешке. Бил и заметил, умея, как пластун, подмечать незначительные детали, но виду не подал. Видно, с Малиновским придется не раз еще столкнуться. Пакостный человечишка, пронеслось в голове у казака. Вонятка подобрел, порозовел, печаль его отпустила, но после третьей бутылки рома казак начал откланиваться и тянуть односума домой. «Куда ты?» – шипел граф в тесном коридоре, когда пробирались к своей каюте. «Ведь хорошо сидим, поэтому и уходим. Все надо делать вовремя. Ты как знаешь, а я бы еще часик посидел». Дернулся Суздалев обратно к кают-компании. «Но разве из тисков казака уйдешь?» Да и знал он наперед, чем все может закончиться, и до льдов бы не доплыли, повздорили бы с поляками и бились насмерть. Граф смирился, и даже перед сном отведал чая с лимоном и съел бублик. Улыбался, как-то блаженно думая о своем. Уснул почти мгновенно, и Билый спокойно отнес обратно большой чайник на камбуз. Вернулся в каюту, прислушался к спокойному сопению односума и полез наверх. Сон долго не шел, Билый смотрел в иллюминатор в потолке на небо в дымке. Выискивал знакомые звезды, думал о доме. Видел, как Марфа колыбель качает. Под такт глаза сами собой начали закрываться, веки тяжелыми стали. Жена тихо напевала, и казак довольно улыбнулся, и вроде только глаза закрыл. А когда открыл их, понял, что крепко проспал несколько часов. Разбудил шум непонятный, лязгали ведром и выли одновременно. Пластунский нож медленно вошел обратно в ножны, когда понял, что опасности нет. С ведром вонятка игрался, полоскало его знатно. С позеленевшим лицом он, охая, отвалился от ведра и вытянулся в койке, слабым голосом вразумительно говоря молодому подпоручику. «Ну, чего ты, братец, воишь? Николая Ивановича разбудишь, греха не оберешься. Мне тоже плохо, но я же не вою». В отличие от позеленевшего односума, юноша, наоборот, выглядел бледно. Билый слегка прищурился, оценивая состояние шляхтича и вспоминая фамилию, что-что, а на память он не жаловался. Бог наградил особенностью людей запоминать раз и навсегда. Подпоручик Заславский выглядел весьма подавленным и растерянным. Губы его тряслись, глаза слезились, остекленев, из носа лилась жидкость, а из горла шел какой-то отчаянный хрип. «Ну, мил человек», — тихо пробормотал граф, — «да возьмите же вы себя в руки, сударь». В ответ ему раздалось усиленное мычание. Подпоручик Заславский затрясся еще больше, поджал коленки, обхватив их руками, подтянул к подбородку. Микола, кряхтя, начал садиться в своей люльке. «Ну вот», — констатировал спокойно граф очевидное, — «разбудили». И склонился резко к ведру с новым позывом. «Да, я не сплю. Что тут произошло?» «Качка», — простонал Суздалев, откидываясь на ложе. «Понятно», — кивнул головой казак. «Сейчас чая с лимоном и бубликом, и восстановим тебя». При этих словах граф снова склонился к ведру. «А с вами-то что, господин Заславский?» Чем-то напуганы, никакой реакции. С третьей пощечины порозовел и стал приходить в себя. «Ну», — Билый на всякий случай занес руку, подпоручик испуганно дернулся, — «значит, пришел в себя окончательно, Марик», — еле слышно прошептал он. Казак напрягся, чувствуя нехорошее, спросил, уточняя: «Подпоручик Лещинский?» Заславский испуганно кивнул, губы его расползались. Билый терпеливо ждал продолжения, подбадривая полуулыбкой. «Да», — вдруг подал голос Суздалев. «Сосед наш где? Остался в кают-компании на диванчике?» «Нет», — испуганно воскликнул юноша. «Нет», — холодно уточнил Билый. «Где же Марик?» «Я не виноват», — начал быстро говорить юноша. «Панове, ей-богу, не виноват. Я думал, во сне все было. Приснилось мне в пьяном угаре, будто вышли мы из кают-компании до нашей кают ушли, и Марик захотел воздухом подышать. Он сам, я его отговаривал, честное слово. Ну, мне так кажется, господа, только пьяны были сильно, но на ногах держались. Ей-богу, никто беды не предвидел. Да и смешно было и как-то боязно. Скользко, свежо, да туман вокруг легкий. До шлюпки дошли. Марик захотел в ней спать. «Не хочу», — говорит, — «непонятно с кем каюту делить». «Непонятно с кем», — начал вскипать граф Суздалев, гневно ноздри раздувая. Даже в койке дернулся, задвигал скулами. «Погодь», — оборвал его порыв казак. «Дальше что?» Посмеялись и пошли обратно. Ноги скользят, за веревку держимся. Весело, словно кадриль какая-то. Я Марику про сестру свою рассказывал, как она кадриль танцует. Он сначала хихикал, а потом замолк. Я не сразу понял неладное. Обернулся. А нет Марика. Туман один кружит. Казак отшатнулся, перекрестился. Подпоручик Заславский поймал его за руку. Я думал, сон это, дурной. А когда здесь очнулся, проспавшись и Марика не увидел, то понял, что не сон, да всплеск же должен был быть, вахтенный заметить, в рубке. «Да как так-то?» — вскричал Суздалев. «Не было ничего», — прошептал Заславский. «Шел, и нет человека, пустота, и туман рассеивается, страшно, панове», — думал, сон дурной. «Колдовство», — усмехнулся граф, садясь, — «то русалка его забрала», — казак снова перекрестился. «Видать, за мной приходила, не нашла, полно вам, братцы», — печально вздохнув, сказал Иван, пошли по команде докладывать. После попойки знатные шляхтичи злыми были. Пац едва не зарубил сопляка, когда поняли, что потеряли Лещинского навсегда. Посадили Заславского в холодную на хлеб и воду, хоть Белый и не понимал за что. Просто, видать, капитану Малиновскому крайне нужен был, и юноша как нельзя лучше подходил на эту роль. Мы еще во льды не вступили, а вы уже потери понесли. Ну как так, господа? Сокрушался капитан судна и укоризненно качал головой, пыхтя трубкой. До самой поморской деревни не пили, Малиновский запрет строгий наложил, обещав команде своей спуск дать, как только те на берег сойдут. А пока тренировались ходить по палубе, выполнять несложные команды, с упряжками собак возились, да и привыкали друг к дружке, собаки к людям, люди к собакам, занимались добровольцы, чем могли. Нравилось офицерам с собаками возиться, ждали своей очереди, как праздника. Человек человеку надоесть может, хуже горькой редьки, а собака, друг верный, не обманет, не предаст. Особенное удовольствие доставляло добровольцам кормить этих четвероногих друзей. Для них были специально закуплены бочки с малосоленой рыбой. Рыбу перед кормлением вымачивали в воде и давали собакам. От скуки члены команды устраивали в такие моменты что-то вроде соревнования. Одни бросали рыбу подальше на палубу, другие придерживали собак. По команде отпускали и наблюдали, какая из лаек первая добежит до лакомства. Не ахти какое занятие, но на безрыбье и рак рыба. В одно из таких соревнований произошел довольно комичный случай. Бедного Заславского наконец-то выпустили. Погруженный в свои мысли, поляк не заметил под ногами брошенную собакам рыбу и наступил на нее. Разумеется, поскользнулся и приземлился своей пятой точкой в аккурат на рыбу. Одна из побежавших собак, пытаясь достать ее, чтобы полакомиться, со всей силы угодила мордой подпоручику чуть пониже живота. Курва! Пронеслось над палубой, на что собака разразилась громким недовольным лаем. Все, кто был на палубе в этот момент, катались от смеха. Даже суровый на вид капитан судна усмехнулся, закашлялся, выпуская табачный дым. Заславский заверещал как барышня, ругаясь по-польски, и под дружный смех поспешил удалиться в каюту. Увидел под кроватью Суздалева початую бутылку коньяка и наполовину осушил ее. Вновь вышел на палубу, уселся, облокотившийся канат, и уставился безразличным взглядом куда-то вдаль. Лайка, из-за которой подпоручика подняли на смех, побежала к нему и, как будто извиняясь, лизнула в лицо. «Курва!» — пьяным голосом промямлил юноша и заплакал, скрывая зареванное лицо скомканным белым платком. Послышались негромкие смешки. Не так ему представлялся морской поход. Не было никакой бравады, и удаль пока не удавалось свою показать, выпустили, когда берег уже виден стал. Подпоручик даже лицом почернел, переживая. Попытался снова наладить контакт, ведь все добрые шляхтичи поддерживать друг друга клялись. Покрутился у своих, улыбаясь заискивающе и стараясь быть полезным, ища моральной поддержки. Пошутили господа, проучили его, да хватит злиться. А нет, отворачивались, делали вид, что не замечают, цедили слова. Поняв, что мало кто с ним из добровольцев общается, шмыгнул мышью мимо казака и графа в каюту переодеться, чуть заметно кивнув, услышав, что тоже зачислен в восход группы на берег. Суздалев зевнул равнодушно. Билл дернул его. Граф коротко улыбнулся, продолжая рассматривать берег. Для северного пейзажа картинка бескрайних просторов песка и утопающих в ней домов казалась нереальной. Вдали виднелись хвойные деревья. Капитан вскользь заметил, что здесь торгуют ценной сосной, но безжалостная вырубка привела к тому, что стали появляться безжизненные пески, которые могут через столетия задавить поселение. «Да кому это важно, что будет через 100 лет или 200?» – отмахнулся граф, прекрасно понимая предприимчивых купцов. Билый промолчал, в душе не соглашаясь, однако спорить не хотелось, не к месту. Занялся подсчетом крыш. Выходило, что в деревеньке жило по 1000 человек, не так уж и мало для северной местности. Были здесь и купала церквушек. Наверное, и ярмарки проходят, деревенька-то большая. Да, тут бойкая торговля. Лес, пушнина, рыба, товара много. Найдете все, что захотите. Хорошо, сказал Билый, кивая. Проплывали мимо кладбища, поразили высокие кресты, намного больше обычных. Понял для чего, чтоб песок не засыпал. Видно, стихия здесь знатная, все рушит и уничтожает. Часто попадались разбитые лодки, потемневшие от времени, они торчали кормой или носом из земли и безмолвно встречали проплывающие судно. Любая поморская деревня напоминает морской хутор, здесь он называется Тоня. Вы, господа, поплывете во втором заходе. Капитан Малиновский настоятельно просил первыми высадить в поселке свою команду, молодцы засиделись, так что пойдете с моей командой, сам я и капитан Малиновский останемся на борту, увольнительная 24 часа, вопросы, вопросов нет, желаю вам, хороших покупок. Глава 12, ты чего смурной такой, Микола, спросил Суздалев, когда лодка, отчалившая от корабля с полчаса тому назад, шарпая днищем о дно, причалила к каменистому берегу. С утра за тобой наблюдаю, все никак спросить не решусь. Знаю же твой характер. Если думы какие появились, то лучше не лезть с расспросами. Подождать, пока сам все скажешь. Но тут уж извини, друже, не в моготу стало. Ты какой-то весь в себя ушедший. Билый сидел на носу лодки и бессмысленно смотрел куда-то вперед, в сторону покоящейся на крутом пригорке деревни Поморов. Весь путь тем же, ничего не выражающим взглядом он смотрел на разбегающиеся от движения лодки бурунчики на воде. Нелепая смерть молодого офицера заставляла задуматься. Задуматься о том, о чем в последнее время Миколу все чаще посещали мысли. О вечном, о смысле бытия, о сущности всего мироздания. Смерти не существовало для него, как для верующего человека. Он не только знал об этом, но и глубоко верил. Но с каждой новой человеческой потерей здесь, в мирной жизни, он все глубже уходил в себя, становился немногословным, отрешенным. Достучаться до него в такие моменты было довольно трудно. Лишь участие близкого друга могло вернуть его из собственного внутреннего мира в реальность. «Ты не замерз ли, друг любезный?» Суздалев, набрав пригоршню обжигающей холодной воды, плеснул в лицо односума. «Ах ты, бесова душа!» В сердцах, незлобно воскликнул казак. «Да я тебя за раз, передразнил граф, дурачись, и подмигнул другу. Микола подскочил на ноги и хотел было в ответ столкнуть Суздалева в воду, но тот проворно, словно кошка, прыгнул на край борта лодки и оттуда на берег. «И что там?» — подзадорил граф казака. «Не вышло твое за раз. Ну, держись», — выпалил Билый, в два прыжка оказавшись почти рядом со своим односумом. Граф засмеялся по-ребячьи, отпрыгнул в сторону, с трудом удерживаясь на ногах, поскользнувшись на мокрых камнях-гладышах, которыми был покрыт весь берег. В следующий момент крепкие руки казака замкнулись на его теле, укладываясь на плечи. Билый закрутился на месте, слегка согнув ноги в коленях. «Хочешь знать, что я тебя?» — кричал он радостно, не переставая кружить графа у себя на плечах и все ближе подходя к кромке холодного моря. «Все, сдаюсь, чертяка ты!» — хохотал Суздалев. «Руки что клещи, нет, пощады не будет, ваше сиятельство, извольте принять освежающую ванну». Микола смеялся в ответ. В какой-то момент его правая нога соскользнула с небольшого валуна, и он потерял равновесие, все еще держа Ивана на плечах. Удержаться на ногах получалось с трудом, Микола стал заваливаться на бок, и через минуту оба друга благополучно приземлились на четвереньки в холодную морскую воду. Благо у берега было мелко, всего по колено, но этого хватило, чтобы намочить меховую одежду. Мокрые и счастливые, они помогли друг другу встать и, отряхиваясь от морской воды, вышли на берег. «Как, Николай Иванович, полегчало?» — спросил, постукивая по спине друга, граф. «Бодрость духа, ваше сиятельство, такая присутствует, что медведя поборю», — ответил казак. «Прям-таки и медведя», — отозвался Иван. «Ну», — протянул Белый, — «медвежонка годовалого точно». Оба в один голос засмеялись, стряхивая друг с друга остатки воды. Сидевшие в лодках члены команды наблюдали за всем происходящим, кто с улыбкой на лице, кто с удивлением, а кто-то крутил у виска, мол, хватило ума залезть в холодное море, чудные господа и шутки подстать. «Команда, на берег!» — крикнул боцман. «Лодки крепить, чтобы в море не унесло». Матросы, сидевшие на веслах, попрыгали в воду и, вытащив лодки на берег, закрепили канаты тяжелыми валунами. Теперь можно было не бояться. Даже если разыграется шторм, лодки останутся в целости. «Не разбегаться», — скомандовал снова боцман матросам. «И вы, господа офицеры, будьте добры, кучнее, организованнее. Вот еще, негромко, но достаточно для того, чтобы быть услышанным», — возмутился Заславский. «Чтобы подпоручиком, к тому же шляхтичем», — командовал боцман. «Нелепость сущая». В нем еще бродила вчерашняя попойка. Выпитый с утра бокал шампанского лишь добавил хмели. Приливы беспочвенной бравады сменялись волнами негодования. «Господа офицеры», — терпеливо произнес боцман, — «прекрасно могу понять возмущение некоторых из вас, но поймите, что приказом капитана судна я поставлен старшим в нашей команде. Посему убедительно прошу временно, пока не вернемся на корабль, следовать моим указаниям». «Указаниям? Да мне на них плевать. И я не вашему капитану подчиняюсь, а своему. У меня свой капитан. Поляк. Да два ныч вят нали игрик». Буркнул себе под нос подпоручик и тихо пробормотал по-русски. «Отважным принадлежит мир. Вы еще узнаете». «Да, что там вы?» Юнец презрительно фыркнул. «Весь мир узнает, на что мы способны». Однако все же прибавил шагу, чтобы не отставать от общей группы. На пустынном северном берегу было неуютно, да и не слушал его никто, как обычно. От этого у подпоручика навернулись слезы и гневно сжались кулаки. Слева виднелся деревянный пирс, углублявшийся метров на 20 в море, от него на пригорок вела натоптанная тропа. К ней и направилась вся команда. Впереди шел боцман с группой матросов, офицеры же, держась на небольшом удалении, ступали следом, стараясь тем самым показать, что, хоть боцман и поставлен старшим группы, все же они остаются независимыми от него. Отстраненные взгляды, вежливые ухмылки, тихие голоса, с плавным переходом то на польскую, то на русскую речь, напрягали Белого, и, не удержавшись, казак крякнул, хлопая себя перчаткой по коленке. Граф Односум притворно свел брови, хмурясь, выпрямил спину, показывая, как надо не замечать такие мелочи, и молчаливо призвал любоваться природой вокруг. «Да разве то природа?» — вздохнул Микола, вспоминая горы и родную станицу. Боцман же, принимая во внимание поведение офицеров, старался не докучать им своими наставлениями, обрушивая все эмоции на матросов. «Подтянись, ускорить шаг», — приказывал он негромко, так, чтобы отчетливо было слышно лишь матросам. Но это имело свой скрытый смысл. Офицеры, видя то, что передовая группа, состоящая из матросов, ускоряя шаг, понемногу отрывалась вперед, машинально подтягивалась, чтобы не отставать. Белый с Суздалевым оказались в середине, между матросами и офицерской группой. Первым не выдержал Иван. «Горе с этими поляками», — тихо, склонившись к уху казака, произнес граф. «Один форс, чистые шпаки. Откуда столько норова? Я тебе вот что, Николай Иванович, скажу. Ты только пойми меня правильно. Постараюсь». «Постарайся. Так вот, я ведь постоянно взгляды на себе чужие ловлю, и кажется, что посмеиваются они над нами, и стоит мне только дернуться в их сторону, как сразу эти взгляды или стеной отчуждения сменяются или дружеским радушием. И скажи мне, друже, как мне быть? Ведь вроде честь задета и стреляться надо, а как до момента решающего доходит, так раз и друзья, лучшие, команда, единый дух, и что вы там себе придумываете, граф? А я чувствую, что водит меня за нос. Ой, чувствую, то казачья чуйка в тебе появляется», — пошутил Белый, подмигивая. «Матереешь, Николай Иванович», — укоризненно протянул граф. «Ведь я о серьезном. Держись, Ваня, не надо нам стрельбы». «Легко сказать», — фыркнул граф. «Вот не понимаешь ты меня в этом вопросе». «Понимаю, успокойся. Да уж, соратники наши те еще подарочки», — также в полголоса отозвался Микола. «Тоже мне многое не по нутру. Их товарища рыбы теперь едят, а им хоть бы хны. Одним словом, ляхи, в сердцах сказал Суздалев, позволяя себе брезгливо поджать губы. Атташ, пробормотал казак, осторожно оглядываясь. Заславский, шедший в конце колонны, повеселел, к нему присоединился поручик Агинский. И, кажется, нашли общий язык. Оба поляка отстали и плелись в конце группы, время от времени отхлебывая по глоткам из дорожных фляжек. Не было больше тоски. Беспричинная веселость вновь овладела гордыми молодыми поляками. Заславский пытался спеть, но идти под шофе по каменистой тропе и одновременно петь оказалось для него задачей невыполнимой. Проклятые камни крутились под ногами, заставляя спотыкаться. «Курва!» — ругался юнец под шутки своих друзей. Однако ему нравилось общее внимание. «Свои! Надо будет непременно, господа, попробовать этих поморок или как их там, местных аборигенок!» — ляпнул он. «Если, конечно, они на вкус не напоминают сырую рыбу, треску!» — подхватил поручик Агинский. «Русалок, господа!» — Билый при упоминании нечисти поморщился. «Давайте, накликайте беду!»